Вот я сейчас вас поучу. И это Мурло поучает потускневшего, сникшего, интеллигентного У, как надо писать на людей гадости. Но понурый вид У толкает Рябинина к собственному умозаключению. Надо этого хлюпика подбодрить, надо огонька ему влить. И он говорит уже по-дружески: «Слушайте, вам трудно жить. Иногда хочется подкупить чего-нибудь к пайке. Капитан хочет вам помочь. Вот, возьмите». И, достав из бумажника пятидесятку, это ж капитанская. Значит, как свободны они от бухгалтерской отчетности. Может, во всей стране они одни. Сует ее У. И от вида этой бледно-зеленоватой жабы, соваемой в руки, вдруг спадают с У все чары капитана Кобры. Весь гипноз, вся скованность, вся боязнь даже за семью, все происшедшее, весь смысл его овеществляется в этой гадкой бумажке с зеленоватой лимфой в обыкновенных иудиных серебряниках. И уже не рассуждая о том, что будет с семьей, естественным движением оттолкнуться от мрази, У отталкивает пятидесятку. А непонимающий Рябинин опять сует. У отбрасывает ее совсем на пол и встает уже облегченный, уже свободный и от нравоучения Рябинина, и от подписи, данной капитану, свободный от этих бумажных условностей перед великим долгом человека. Он уходит без спроса. Он идет по зоне, и несут его легкие ноги. Свободен, свободен. Ну, не совсем-то. При тупом опере тянули бы дальше еще. Но капитан Кобра понял, что глупый Рябинин сорвал резьбу, не тою отмычкой взял. И больше в этом лагере щупальцы не тянули У. Рябинин проходил, не здороваясь. Успокоился У и радовался. Тут стали отправлять в особлаги, и он попал в степлаг. Тем более он думал, что с этим этапом обрывается все, но нет. Пометка, видимо, осталась. Однажды на новом месте У вызвали к полковнику. Говорят, вы согласились с нами работать, но не заслуживаете доверия. Может быть, вам плохо объяснили? Однако этот полковник совсем уже не вызывал у У страха. К тому же за это время семью У, как и семьи многих прибалтов, выселили в Сибирь. Сомнения не было, надо отлипнуть от них. Но какой найти предлог? Полковник передал У лейтенанту, чтобы тот еще обрабатывал, и тот скакал, угрожал и обещал, а У тем временем подыскивал, как сильнее всего и решительнее всего отказаться. Просвещенный и безрелигиозный человек, У нашел, однако, что он оборонится от них только заслонясь Христом. Не очень это было принципиально, но безошибочно. Он солгал. Я должен вам сказать откровенно. Я получил христианское воспитание, и поэтому работать с вами мне совершенно невозможно. И все. И многочасовая болтовня лейтенанта вся пресеклась. Он понял, что номер пуст. «Да нужны вы нам, как пятая нога собаки!» — вскричал он досадливо. «Пишите письменный отказ». «Опять письменный». «Так и пишите, про боженьку объясняйте». Видно, каждого стукача они должны закрыть отдельной бумажкой, как и открывают. Ссылка на Христа вполне устраивала и лейтенанта. Никто из оперчеков не упрекнет его, что можно было еще какие-то усилия предпринять. А не находит беспристрастный читатель, что разлетаются они от Христа, как бесы от крестного знамения, от колокола к заутрене? Вот почему наш режим никогда не сойдется с христианством. И зря французские коммунисты обещают. Глава 13. Сдавши шкуру, сдай вторую. Можно ли отсечь голову, если раз ее уже отсекли? Можно. Можно ли содрать с человека шкуру, если единожды уже спустили ее? Можно. Это все изобретено в наших лагерях. Это все выдумано на архипелаге. И пусть не говорят, что только бригада — вклад коммунизма в мировую науку о наказаниях. А второй лагерный срок — это не вклад? Потоки, прихлестывающие на архипелаг извне, не успокаиваются тут, не растекаются привольно, но еще раз перекачиваются по трубам вторых следствий. О, благословенны те безжалостные тирании, те деспотии, те самые дикарские страны, где однажды арестованного уже нельзя больше арестовать, где посаженного в тюрьму уже некуда больше сажать, где осужденного уже не вызывают в суд, где приговоренного уже нельзя больше приговорить. А у нас все это можно. Распластанного, безвозвратно погибшего, отчаявшегося человека еще как удобно глушить обухом топора. Этика наших тюремщиков — бей лежачего. Этика наших оперуполномоченных — подмощайся трупами. Можно считать, что лагерные следствия и лагерный суд тоже родились на Соловках. Но там просто загоняли под колокольню и шлепали. Во времена же пятилеток и метастазов стали вместо пули применять второй лагерный срок. Да как же было без вторых, третьих, четвертых сроков утаить в лоне архипелага и уничтожить там всех намеченных к тому? Регенерация сроков, как отращивание змеиных колец, — это форма жизни архипелага. Сколько колотятся наши лагеря и коченеет наша ссылка, столько времени и простирается над головами осужденных — это черная угроза — получить новый срок, не докончив первого. Вторые лагерные сроки давали во все годы, но гуще всего в 1937-38 и в годы войны. В 1948-49 тяжесть вторых сроков была перенесена на волю. Упустили, прохлопали, кого надо было пересудить еще в лагере, и теперь пришлось загонять их в лагерь с воли. Этих и назвали повторниками. Своих, внутрилагерных, даже не называли. И это еще милосердие. Машинное милосердие, когда второй лагерный срок в 1938 давали без второго ареста, без лагерного следствия, без лагерного суда, а просто... вызывали бригадами в УРЧ и давали расписаться в получении нового срока. За отказ расписаться — простой карцер, как за курение в неположенном месте. Еще и объясняли по-человечески: «Мы ж не даем вам, что вы в чем-нибудь виноваты, а распишитесь в уведомлении». На Колыме давали так десятку, а на Воркуте даже мягче — 8 лет — и 5 лет по ОСО. И тщета была отбиваться, как будто в темной бесконечности архипелага чем-то отличались 8 от 18. Десятка при начале от десятки при конце. Важно было единственно то, что твоего тела не коктили и не рвали сегодня. Можно так понять теперь. Эпидемия лагерных осуждений 1938 года — была директива сверху. Это там, наверху, спохватились, что до сих пор помалу давали, что надо догрузить, а кого и расстрелять, и так перепугать оставшихся. Но к эпидемии лагерных дел военного времени приложен был и снизу радостный огонек, черты народной инициативы. Сверху было, вероятно, указано, что во время войны в каждом лагере должны быть подавлены и изолированы самые яркие и заметные фигуры, могущие стать центром мятежа. Кровавые мальчики на местах сразу разглядели богатство этой жилы, свое спасение от фронта. Эта догадка родилась, очевидно, не в одном лагере и быстро распространилась как полезная, остроумная и спасительная. Лагерные чекисты тоже затыкали пулеметные амбразуры только чужими телами. Пусть историк представит себе дыхание тех лет. Фронт отходит, немцы вокруг Ленинграда, под Москвой, в Воронеже, на Волге, в предгорьях Кавказа. В тылу все меньше мужчин, каждая здоровая мужская фигура вызывает укорные взгляды. Все для фронта. Нет цены, которую правительство не заплатит, чтобы остановить Гитлера. И только лагерные офицеры, ну да и братья их ПГБ, откормленные, белотелые, бездельные, все на своих тыловых местах. Вот, например, этот лагерный куманек. Ведь как ему необходимо остаться в живых? И чем глубже в Сибири на север, тем спокойнее. Но трезво надо понять, благополучие шаткое, до первого окрика. А почистить-ка этих румяных, лагерных, расторопных, строевого опыта нет, так есть идейность. Хорошо, если в милицию, в заградотряды, а ну как свести в офицерские батальоны, бросить под Сталинград. Летом 1942-го так сворачивают целые офицерские училища и бросают неаттестованных на фронт. Всех молодых и здоровых конвойных уже выскребли из охраны, и ничего, лагеря не рассыпались. Так и без оперов не рассыпется, уже ходят слухи. Бронь — это жизнь, бронь — это счастье. Как сохранить свою бронь? Простая, естественная мысль. Надо доказать свою нужность, надо доказать, что если не чекистская бдительность, то лагеря взорвутся. Это котел кипящей смолы, и тогда погиб наш славный фронт. Именно здесь, на тундренных и таежных лагпунктах, белогрудые оперуполномоченные сдерживают пятую колонну, сдерживают Гитлера. Это их вклад в победу, не щадя себя. Они ведут и ведут следствия, они вскрывают новые и новые заговоры. До сих пор только несчастные, изнуренные лагерники, вырывая друг у друга пайку из зубов, боролись за жизнь. Теперь в эту борьбу бессовестно вступили и полновластные оперчекисты. Подохни ты сегодня, а я завтра. Погибни лучше ты, и отсрочь мою гибель, грязное животное. Вот, оформляют в Усть-Выме повстанческую группу, 18 человек. Хотели, конечно, обезоружить Вохру, у нее добыть оружие, полдюжины старых винтовок, а дальше? Дальше трудно себе представить размах замысла. Хотели поднять весь север, идти на Воркуту, на Москву, соединиться с Маннергеймом. И летят, летят телеграммы и докладные. Обезврежен крупный заговор. В лагере неспокойно. Нужно еще усилить оперативную прослойку. И что это? В каждом лагере открываются заговоры. Заговоры, заговоры, и все крупнее, и все замашистей. Эти коварные доходяги, они притворялись, что их уже ветром шатает, но своими исхудалыми пелагрическими руками они тайно тянулись к пулеметам. О, спасибо тебе, оперчекистская часть! О, спаситель Родины, третий отдел! И сидит в таком третьем отделе банда. Джединские лагеря в Бурят-Монголии. Начальник оперчек отдела Соколов. Следователь Мироненко. Оперуполномоченный Калашников, Сосиков, Осинцев. А мы-то отстали. У всех заговоры, а мы отстаем. У нас, конечно, есть крупный заговор. Но какой? Ну, конечно, разоружить охрану. Ну, наверное, уйти за границу, ведь граница близко, а Гитлер далеко. С кого же начать? И как сытая свора собак рвет больного худого ленючего кролика, так набрасывается эта голубая свора на несчастного Бабича, когда-то полярника, когда-то героя, а теперь доходягу, покрытого язвами. Это он при загаре войны чуть не передал ледокол Садко немцам. Так уж все нити заговора в его руках, конечно. Это он своим умирающим цинготным телом должен спасти и их откормленные. Если ты плохой советский гражданин, мы все равно заставим тебя выполнить нашу волю. Будешь в ноги кланяться. Не помнишь? Напомним. Не пишется? Поможем. Обдумывать. В карцер и на трехсотку. А другой оперативник так. Очень жаль. Вы, конечно, потом поймете, что разумно было выполнить наши требования, но поймете слишком поздно, когда вас, как карандаш, можно будет сломать между пальцев. Откуда у них эта образность? Придумывают сами или в учебнике оперчекистского дела есть такой набор, какой-то неизвестный поэт им сочинил?